Глава 77. Морские песни. Ну что ж, все имеет начало и все имеет конец. Потихоньку, полегоньку, а пришел к завершению и путь АПЛ Индира Ганди, когда-то шестидесятник. Она сделала рейд, достойный упоминания в крупногабаритном справочнике «Что, где, когда». Именно в крупном, потому, как каждый знает, что в брошюры попадает что-то уж совершенно из ряда вон и впервые. Так что, как ни напрягай АПЛ Индира Ганди стали титановые жилы, ей все равно не оказаться рядом с Магелланом. Однако, реально смотря на вещи, весьма проблемно, что Индира Ганди вообще когда-либо попадет в какой-то справочник, даже широкоформатного фасона. Миссия ее тайная, да и лодка пиратская. Тем не менее, для отчетности, из-за соблюдения секретности и для того, чтобы какой-нибудь шныряющий без особого дела эсминец не укокошил бывшего шестидесятника во время случайной встречи, а еще для того, чтобы запутать совершающую пертурбацию и передислокацию американскую спутниковую группировку, атомоход пошел к своей неизвестной цели не по прямой, а несколько хитрее. В принципе, в этом плане у командора Бортника имелся выбор. Поскольку цель похода была еще не ясна, но вот место приблизительно помечено, акватория слияния уже родного Индийского и неродного Атлантического океанов, то из окрестностей Цейлона имелось всего несколько путей. Тимур Бортник выбирал из двух. Первый. Чиркнуть по южной оконечности проамериканского Аравийского моря, рискуя стать участником внеплановых учений по отработке противолодочных навыков авианосного ордена. Пройти над Сомалийской котловиной, опасаясь того же самого. В нагляк миновать Коморские острова. Прокрасться по Мозамбикскому проливу, опасаясь, разумеется, не местных, реликтовых пограничных патрулей, а все тех же американских поисково-противолодочных дирижаблей. И по достаточно глубокой мозамбикской котловине достичь котловины Агульяс. И уже там дожидаться новой инициации сибирского 98-километрового чуда. Был и другой вариант. По сути, не намного более длинный. Зато в плане случайного столкновения с американскими фрегатами достаточно безопасный. А не случайные столкновения Тимур Бортник в рассмотрении не брал, ибо был неумолимо уверен, что если ЦРУ или АНБ узнали бы о погруженных на его борт гостинцах, то они бы снарядили против Индиры Ганди все стоящие по периметру Индийского океана эскадры. Так вот, другой вариант предусматривал прямое смещение на юг, почти до Антарктиды, а уж там поворот вправо, проход над Африканско-Антарктической котловиной, проскальзывание Африканско-Антарктического хребта и, наконец, тихонькое вползание все в ту же заветную котловину Агульяс. Имелось еще множество промежуточных решений. Вполне вероятно, что при выборе вариаций Тимур Дмитриевич Бортник руководствовался примером своего литературного прототипа «Капитана Немо», и Бортник пошел на юг, предпочитая чисто физическое противодействие среды ему же, да еще разбавленному вмешательством, обвешанных глубинными бомбами патрульных дирижаблей и вертолетов. Исходя из того, что путешествие пока прошло без эксцессов, можно заключить, что Тимур Бортник угадал верный азимут. Ну а сейчас их странствия вошли в новую фазу –